Глава 25. Маргарет уходит в море. Наступила ночь. Питер, ослабевший от потери крови и с трудом двигавшийся из-за полученных ран, попрощался с королем и королевой Испании, которые наговорили ему массу приятных слов. Они назвали его украшением рыцарства и предлагали ему высокое положение и звание, если он согласится поступить к ним на службу. Однако Питер поблагодарил их и отказался, сказав, что он слишком много перестрадал в Испании, чтобы жить здесь. Король и королева поцеловали его жену, прекрасную Маргарет, которая прильнула к своему раненому мужу, как плющ обвивает дуб, и не отходила от него ни на шаг. Ведь еще недавно она почти не надеялась обнять его живого. Итак, король и королева поцеловали ее, а Изабелла, сняв с себя драгоценную цепь, повесила ее на шею Маргарет в качестве прощального подарка и пожелала ей счастья с таким мужем. «Увы, ваше величество», — ответила Маргарет, ее темные глаза наполнились слезами, — «как я могу быть счастливой, думая о завтрашнем дне?» Изабелла покраснела и ответила: «Донна Маргарет Брум, будьте благодарны за то, что вам принес сегодняшний день, и забудьте о завтрашнем и о том, что он должен унести. Идите, и пусть Бог будет с вами обоими». Они удалились, и маленькая кучка английских матросов в испанских плащах, которые сидели в амфитеатре и ахали, когда наносил удары орел, но ликовали, когда побеждал сокол, повели, или скорее понесли Питера под покровом темноты к лодке, стоявшей неподалеку от места поединка. Они отплыли никем не замеченные, ни толпой, ни даже оруженосцами Питера, уверенными, что он, как и предупредил их, вернулся со своей женой во дворец. Так они доплыли до Маргарет, судно снялось с якоря и, спустившись вниз по течению, стало за излученной реки. Это была тяжелая ночь, в ней не было места для любви и нежности. Разве могли думать об этом Маргарет и Питер, измученные сомнениями и страхом, пережившие сегодня такой ужас и такую радость? Рана Питера была глубокой и тяжелой, хотя его щит и умерил силу удара меча Морелла, и острие меча пришлось по счастливой случайности по плечу так, что не задело артерии и не тронуло кости. Однако он потерял много крови, и капитан Смит, который был гораздо более умелым хирургом, чем это можно было предполагать, счел необходимым промыть рану спиртом, причинившим Питеру сильную боль, и зашить ее шелковой ниткой. На руках и на бедрах у Питера были страшные кровоподтеки, а спина была разбита во время падения с коня вместе с Морелло. Большую часть ночи Питер пролежал в полузабытии, и когда наступил рассвет, он смог только подняться со своей койки, чтобы вместе с Маргарет опуститься на колени и молиться о спасении ее отца из рук жестоких испанских священников. Ночью Смит, воспользовавшись приливом, повел судно опять вверх по течению и бросил якорь под прикрытием старых разбитых кораблей, о которых говорил ему Питер. Перед этим он закрасил старое название судна и на его месте написал «Санта-Мария», название корабля такой же постройки и тоннажа, как и Маргарет, который, по слухам, ожидался в порту. Поэтому ли? Или потому, что на реке было в то время много судов? Но случилось так, что никто из властей не обратил внимания на их возвращение, а если и заметил, то не стал сообщать, не придав этому особого значения. Во всяком случае, пока все шло хорошо. По сведениям отца Энрике, подтвержденным другими источниками, процессия акта веры должна была выйти на набережную около 8 часов, пройти по ней всего ярдов 100 и свернуть на улицу, ведущую к площади, где было все приготовлено для совершения мессы. Очищенные должны будут здесь быть посажены в клетки и отвезены на Квемадеро. 6 часов утра Смит собрал в каюте 12 матросов, которых он выбрал в помощь себе для предстоящего предприятия. Питер, стоя рядом с Маргарет, сообщил им весь план в подробностях и умолял их во имя их хозяина и ради его дочери сделать все, что возможно, чтобы спасти хозяина от страшной смерти. Матросы поклялись. У них кипела кровь, не говоря уже о том, что им была обещана большая награда, а тем, кто погибнет, вознаграждение их семьям. Затем они позавтракали, разобрали мечи и ножи и укутались в испанские плащи. Хотя, говоря по правде, этих парней из Эссекса и Лондона с трудом можно было принять за испанцев. Лодка была готова, и тут Питер, хотя он едва мог стоять, заявил, что поедет с ними. Однако капитан Смит, с которым, вероятно, уже раньше переговорила Маргарет, топнул ногой по палубе и заявил, что здесь командует он, и он не допустит этого. «Раненый человек», — заявил Смит, — «будет им только обузой. Он займет лишь место в маленькой шлюпке, а помочь им не сможет ни на суше, ни на воде». Кроме того, Питера знают в лицо тысячи людей, видевшие его вчера. И наверняка узнают, тогда как никто не обратит внимания на дюжину матросов, высадившихся с какого-то судна, чтобы покутить и посмотреть на представление. И, наконец, ему лучше остаться на борту Маргарет. Ибо если дело обернется плохо, здесь будет слишком мало людей, чтобы быстро вывести корабль в открытое море и доплыть до Англии. Питер все-таки настаивал на своем, пока Маргарет, обняв его, не спросила, не думает ли он, что ей будет лучше, если она потеряет сразу и отца, и мужа. А ведь если они потерпят неудачу, это может случиться. Только тогда Питер, страдающий от боли и очень слабый, уступил, и капитан Смит, отдав последние распоряжения своему помощнику и пожав руки Питеру и Маргарет, спустился со своими 12 матросами в шлюпку. Укрываясь за старыми судами, шлюпка направилась к берегу. Маргарет находилась на расстоянии выстрела из лука от берега, и с палубы между кормой одного старого судна и носом другого открывался вид на набережную. Здесь расположились Питер и Маргарет. Один из матросов забрался на мачту, откуда был виден почти весь город и даже старый мавританский замок, где теперь помещалась инквизиция. Наконец этот матрос крикнул, что процессия вышла. Он увидел знамена, людей у окон и на крышах. К тому же колокол собора медленным звоном возвестил о том же. Затем потянулось длительное ожидание. Они видели, как группа матросов в испанских плащах показалась на набережной и смешалась с немногочисленной толпой, собравшейся там. Основная масса народа толпилась на площади и на прилегающих улицах. В конце концов, как раз когда часы на соборе пробили 8, триумфальное шествие, как оно именовалось, вступило на набережную. Первым появился отряд солдат, вооруженных копьями, затем распятие, задрапированное черным крепом, которое нес священник. За ним следовали другие служители церкви в белоснежных одеждах, символизировавших чистоту. Затем появились люди, тащившие деревянные или сделанные из кожи изображения каких-то мужчин и женщин, которые, благодаря бегству в другие страны или в царство смерти, избежали лап инквизиции. Следом за ними несли гробы, по 4 человека каждый. В этих гробах были тела или кости умерших еретиков, которые, ввиду смерти тех, кому они принадлежали, должны были быть тоже сожжены в знак того, что сделала бы с ними инквизиция, если бы могла. Это давало ей право конфисковать оставшееся от человека имущество. Затем шли раскаявшиеся. Головы их были обриты, ноги босы. Одни были одеты в темные одежды, другие — в желтые балахоны с красным крестом, называемые Сан-Бенито. После них появилась группа еретиков, осужденных на сожжение. Они были облачены в замарры из овечьих шкур, разрисованные дьявольскими рожами, их собственными портретами, окруженными пламенем. На этих несчастных были также высокие, похожие на епископские митры, шапки, так называемые короза, разрисованные изображениями пламени. Рты у них были заткнуты кусками дерева, иначе они могли бы осквернять и заражать окружающих еретическими речами. В руках они несли свечки, которые сопровождающие их монахи время от времени зажигали, если те гасли. Сердца Питера и Маргарет дрогнули, когда в конце этой ужасной процессии появился человек верхом на осле, одетый в замарру и корозу, но с петлей на шее. Отец Энрике сказал правду, это был без сомнения Джон Кастл. Как во сне смотрели Питер и Маргарет на его позорный наряд. Следом за ним шли роскошно одетые чиновники, инквизиторы, знатные люди, члены Совета Инквизиции. Впереди них развивалось знамя, именуемое Святым Знаменем Веры. Кастл поравнялся с маленькой группой моряков, и, казалось, что-то произошло с упряжью осла, на котором он сидел, потому что тот остановился, и человек в одежде секретаря подошел к нему, по-видимому, для того, чтобы поправить упряжь, заставив тем самым остановиться всю процессию, следующую за ним. Идущие впереди уже миновали набережную и завернули за угол. Непонятно, что там случилось, но еретика потребовалось снять со осла. Его грубо стащили со ослиной спины, а животное, словно обрадовавшись освобождению от ноши, задрало голову вверх и громко стало орать. Люди из немногочисленной толпы, стоявшие вдоль набережной, двинулись к ним, как будто для того, чтобы помочь, и среди них несколько человек в таких накидках, какие были на матросах с Маргарет. Офицеры и гранды позади начали кричать «Вперед! Вперед!», но люди, окружившие осла, вместо этого начали подталкивать его вместе с седоком ближе к воде. В это время прискакала стража узнать, что случилось. И тут неожиданно возникло замешательство, причину которого было невозможно разгадать. В следующее мгновение Маргарет и Питер, схватившие друг друга за руки, увидели, что человека, который до этого ехал на осле, быстро тащит вниз по ступенькам набережной, туда, где находилась шлюпка с Маргарет. Помощник капитана, стоявший у штурвала, тоже видел все это. Он свистнул, и по этому сигналу якорный канат был обрублен. Времени для подъема якоря не было. А матросы, стоявшие на реях, распустили паруса, и судно тут же начало двигаться. Между тем на набережной шла битва. Еретик был уже в шлюпке вместе с частью матросов, но остальные сдерживали толпу священников и вооруженных служителей, пытавшихся схватить его. Один из священников с мечом в руке проскользнул между матросами и тоже свалился в шлюпку. Наконец, все уже были в шлюпке, за исключением одного человека, капитана Джона Смита, которого атаковали трое противников. Весла были подняты, но матросы ждали. Капитан взмахнул мечом, и один из нападающих рухнул. Остальные двое бросились на капитана, один прыгнул ему на спину, другой повис на шее. С отчаянным усилием капитан бросился в воду, увлекая за собой обоих нападающих. Одного из них больше уже не увидели, так как Смит заколол его, а второй вынырнул рядом со шлюпкой, которая была уже на расстоянии нескольких ярдов от набережной. Один из матросов ударил его веслом по голове, и тот пошел ко дну. Однако Смита не было видно, и Питер и Маргарет решили, что он утонул. Матросы тоже, по-видимому, решили так, потому что они начали грести, но неожиданно большая загорелая рука появилась над водой и схватилась за корму шлюпки, а гулкий голос пророкотал «Гребите, ребята, я здесь!». Матросы налегли с такой силой, что ясеневые весла гнулись, как луки. В это время двое моряков схватили священника, прыгнувшего в шлюпку, и выбросили его за борт. Он некоторое время барахтался, не умея плавать и хватаясь за воздух руками, а потом исчез. Шлюпку подхватило течением, вот она уже обогнула нос первого из старых кораблей, за которым виднелась Маргарет. Ветер посвежел, и судно набирало скорость. «Спустите трап и приготовьте канаты!» — закричал Питер. Это было сделано, но недостаточно быстро, потому что в следующий момент шлюпка ударилась о борт корабля. Матросы успели ухватиться за канаты и удерживали шлюпку, в то время как капитан Смит, наполовину захлебнувшийся, цеплялся за кормовую доску. Вода почти покрывала его с головой. «Спасайте сначала его!» — закричал Питер. Один из матросов сбежал по трапу и бросил капитану петлю. Смит поймал ее одной рукой и постепенно надел на себя. Тогда матросы схватились за веревку и вытащили его на палубу, где он лег, тяжело дыша и выплевывая воду. Судно двигалось все быстрее, настолько быстро, что Маргарет умирала от страха, как бы шлюпку не затянула под корпус и не утопила. Но матросы знали свое дело. Они постепенно отвели шлюпку назад, пока ее нос не оказался на уровне трапа. Первым они помогли вылезти Кастелу. Он схватился за перекладину трапа, и сильные руки подхватили его. Он полз шаг за шагом, пока, наконец, его ужасная, дьявольски разукрашенная шапка, лицо с белым пятном там, где была сбрита борода, раскрытый рот, в котором до сих пор торчал деревянный кляп, не показались над бортом, как сказал потом помощник капитана, подобно лику сатаны, бежавшего из ада. Матросы подняли его, и он без чувств упал на руки дочери. Один за другим поднимали вслед за ним матросы. Все были живы, хотя двое были ранены и покрыты кровью. Да, никто не погиб. Все до одного были в безопасности на палубе Маргарет. Капитан Смит выплюнул последние остатки речной воды, приказал принести ему чарку вина и тут же выпил ее. Питер и Маргарет в это время вытащили проклятый кляп изо рта Кастела и дали ему глоток спирта. Смит, словно большая собака, стряхнул с себя воду и, ни слова не говоря, подошел к штурвалу и взял его из рук помощника. Плыть по реке было делом трудным, и никто не знал реку так хорошо, как капитан Смит. Маргарет как раз поравнялась со знаменитой «Золотой башней», и вдруг по ним выстрелила пушка, но ядро пролетело далеко от судна. «Смотрите!» — воскликнула Маргарет, указывая на всадников, скачущих на юг вдоль берега реки. «Они хотят предупредить форты», — отозвался Питер. «Бог послал нам этот ветер. Мы должны успеть прорваться к морю». Ветер крепчал, он дул с севера. Но какой это был длинный и тяжелый день! Час за часом плыли они вниз по реке, которая становилась все шире. Они плыли то мимо деревень, где кучки людей, завидев их, размахивали оружием, то мимо пустынных болот и равнин, покрытых соснами. Когда они были уже у Бонансы, солнце стояло довольно низко, а когда миновали Сан-Лукар, оно уже садилось. В широком устье реки, где белые волны бились об узкий мол, к ним спешили на веслах две большие галеры, чтобы захватить их. Галеры были очень ходкими, и спастись, казалось, не было никакой возможности. Маргарет и Кастел отправили вниз. Матросы заняли свои места. Питер решительно направился на корму, где упорный капитан Смит стоял у штурвала, не разрешая никому дотронуться до него. Смит посмотрел на небо, на берег и на спасительное открытое море впереди. Затем он приказал поднять все паруса и мрачно посмотрел на галеры, подстерегавшие их, подобно борзым, у выхода в море. Галеры держались на веслах посередине канала. По обе стороны кипели буруны, через которые не мог пройти ни один корабль. «Что вы хотите делать?» — спросил Питер. «Мастер Питер!» — сквозь зубы процедил Смит. «Когда вы вчера дрались с испанцем, я не спрашивал вас, что вы собираетесь делать. Придержите ваш язык и предоставьте все мне». Маргарет была быстроходным судном, но никогда еще она не развивала такой скорости. Позади нее свистел ветер. Ее крепкие мачты согнулись, как удочки, а снасти скрипели и стонали под тяжестью наполненных ветром парусов. Ее левый борт лежал почти на уровне воды, так что Питер должен был лежать на палубе, стоять было невозможно, и видел, как вода бежала в 3 футах от него. Галеры выстроились, преграждая путь Маргарет. В полумиле от нее они встали нос к носу, отлично зная, что никакое судно не может проскользнуть по пенищемуся мелководью. Они ждали, что Маргарет должна будет замедлить ход. Это было неизбежно, и тогда они возьмут ее на абордаж и перебьют малочисленную команду. Смит что-то приказал помощнику, и неожиданно в лучах заходящего солнца на грот-мачте взвился английский флаг, при виде которого матросы разразились восторженными криками. Смит отдал новый приказ, и был поднят последний кливер. Теперь время от времени левый борт погружался в воду, и Питер чувствовал, как соленая вода обжигает его израненную спину. Испанские капитаны держали галеры на прежнем месте. Они не могли понять, что этот иностранец сумасшедший или не знает речного фарватера, ведь он пойдет ко дну со всеми, кто у него на борту. Они стояли, ожидая, когда этот леопардовый флаг и надувшиеся паруса будут спущены, но Маргарет прямо, словно бык, мчалась на них. Она была на расстоянии не более четверти мили и шла прямо по курсу, когда, наконец, на галерах поняли, что она пойдет ко дну не одна. На испанских судах началось смятение, заливались свистки, кричали люди, надсмотрщики бросились вниз подстегивать рабов, поднятые весла казались красными в свете заходящего солнца, когда они с силой били по воде. Бушприт и галер стали раздвигаться 5 футов, 10 футов, может быть, 12 футов, и прямо в эту полоску открытой воды, словно камень, пущенный из пращи, словно стрела из лука, ринулась несущая по ветру Маргарет. Что же случилось? Спросите об этом у рыбаков Сан-Лукара и у пиратов Бонансы, где история эта передается из поколения в поколение. Огромные весла треснули, как тростник. Верхняя палуба левой галеры была разорвана, словно бумага, крепкими реями летящей Маргарет. Борт правой галеры завернулся, как стружка под рубанком, и Маргарет прорвалась. Капитан Смит оглянулся. 2 больших испанских судна тонули. Словно раненые лебеди, они кружились и трепетали у пенящегося мола. Затем он повернул судно на другой галс, крикнул плотника и спросил у него, дал ли корабль течь. «Никакой, сэр», — ответил тот, — «но его потребуется заново смолить». Это был дуб против яичной скорлупы, и у нас была скорость. «Хорошо», — сказал Смит. «С 2 сторон находились мели. Выбор оставался один — жизнь или смерть. Но я был уверен, что они дадут нам пройти. Пришлите сюда помощника взять штурвал. Я должен поспать». Солнце опустилось в бурлящее море, и, ускользнувшая от власти Испании Маргарет, повернула свой разбитый бушприт к Уэссону, к Англии.